Горизонт на северо-западе затянула сплошная полоса дыма, постепенно уносимого ветром в сторону отдаленного моря. Рауль мог поклясться, что видит желтоватые искорки вдали. Странный пожар разросся до масштабов серьезного бедствия. Не оставалось сомнений. Горят предместья Бетюна. Возможно, пламя перекинулось и на сам городок. «Тихо!» — поднял руку Лидгард. «Послушайте, мне чудится или звонят колокола?» «Вроде бы набат с Бифроа. Разносится далеко». «Мессир Прево, отправьте двоих сержантов в Бетюн, выяснить, в чем дело», — сказал брат Михаил. «Всего 3 с небольшим мили, обернуться быстро». «По-моему, не стоит спешить», — Рауль потянул преподобного за рукав. «Гляньте на дорогу. Кто это может быть?» «Всадники. Много, 4. Идут плотной колонной, рысью. Солнечные блики на металлических деталях упряжи, доспехи и оружие. У многих поверх кольчуг красные с желтым сюрко». «Повернули в нашу сторону», — озадаченно сказал Лидгард. «Ничего не понимаю». «Скоро поймете», — Михаил зашагал к лестнице вниз. «Кажется, я догадываюсь, с кем придется иметь дело. Только англичан нам сейчас не хватало». «Англичане? Что они забыли в Артуа?» «Наверное, следовало бы закрыть ворота замка и попытаться переждать опасность. Но преподобный был свято уверен в неприкосновенности духовных особ и своей способности защитить мирян. Вид у нежданных гостей был крайне недружелюбный. Часть конных рассредоточилась по двору Вермеля, половина осталась снаружи. Из опоясанных Рауль углядел 2. У старшего на накидке лев, второй помоложе, носит хорошо опознаваемых золотых фазанов сассексов. Прочие – армигеры и арбалетчики». «Ты кто, монах?» – рыцарь со львом сразу обратил внимание на брата Михаила, вышедшего вперед. «Вряд ли мы встречались раньше, сударь», — невозмутимо ответил преподобный. «И мое имя вам ровным счетом ничего не скажет. Однако я знаю, кто вы. Судя по гербу, Ричард Фитц-Аллен, граф Арундел, граф Суррей. Я задал вопрос, святоша». «Извольте. Инквизитор, чрезвычайный посланник святейшего папы и апостольского престола Михаил из Аверни». «Громко звучит», — скривился граф Арундел. «Что забыл авиньонский инквизитор в этой дыре?» «Здесь совершено преступление против законов Бога и короля». «Но если против законов короля?» «Англичанин, говоривший, впрочем, на французском, привычном языке дворянства Альбиона», — выделил голосом последнее слово. «Нашего доброго короля Эдуарда, то злодеев, безусловно, стоит покарать. Королевскому суду, как и полагается. Слушать меня. Всех разоружить. Припасы и скот конфискуются». «Вы с ума сошли, граф?» — поднял голос преподобный. «В чем дело? Я не слышал о том, чтобы перемирие было расторгнуто». «Помолчите, отче, если не желаете, чтобы с вами поступили грубо и без должного уважения. Проедетесь вместе со мной в Кале. Там и выясним, кто вы на самом деле». Михаил бросил короткий взгляд на Жака и покачал головой. «Силы не равны, а лучше подчиниться. Бросаться в драку – чистое самоубийство, числом задавят». Взяли всех, особое внимание обратив на гербовых. Солидный выкуп с Лидгарда и мессира де Перуна не получишь, но это лучше, чем совсем ничего. Без всяких церемоний обобрали амбары и кладовые, свалив добычу в одну из повозок, принадлежащих трибуналу. Монахи, братья-миряне, королевские чиновники и сержанты вместе со злочастной ведьмой, попавшей из огня да в полымя, дожидались в углу двора под пристальной охраной. Подбежал английский оруженосец, спросил, кто здесь инквизитор Михаил из Аверни. «Его светлость незамедлительно требует к себе. Пропустите доминиканца». «Там мертвецы на леднике», — без долгих вступлений начал граф Арундел. «Один не человек. Мой лекарь сказал, что вроде бы оборотень. Немного разбирается в колдовских делах. Вы поэтому здесь?» Сударь, я пытался предупредить о том, что священный трибунал проводит в Вермеле расследование. Ваш визит его сорвал. Война, святой брат. Говорите, перемирие? Оно было нарушено несколько дней назад. Французами. Не возражайте. Я знаю, что вы отыщете уйму оправданий. Но я... Решение неизменно. Объясните все сэру Уолтеру Моуни, представляющему государя. Но что делать с этой халупой? Оборотень, чародейство. Будет наиболее разумным. Церковь обычно прибегает к очистительному огню. Арундел, похоже, умел слушать только самого себя. А вы поможете истовой молитвой. Идите. Позвольте хотя бы... Не позволяю. Жалуйтесь на меня, хоть королю, хоть самому папе. Вермель занялся быстро. Пламя моментально перекинулось с подожженных снопов соломы на деревянные перекрытия и стропила. Сожрало авин и конюшню. Вырывалось из окон бойниц обеих башен. А когда крыша провалилась внутрь, с ревом поднялось над схолмьем слепяще-оранжевым столбом, окутанным вихрем искр и дымными струями. Уголья тлели еще 5 дней. Внезапный налет англичан обошелся Артуа и соседнему епископату Сент-Амер недешево. Захватить с налету Бетюн не удалось, зато предместье, монастырь августинцев и 2 соседние деревни были сожжены. Пострадали окрестности Молингема и Лембра. Неприятель взял голыми руками 5 дворянских замков, по ратозейству и самоуспокоенности владельцев, не предпринявших попыток сопротивления. Уолтер Моуни, наместник Эдуарда Плантагенета в Кале, сильно рисковал, бросив все наличествующие силы в этот стремительный рейд. Но успех превзошел любые ожидания. Богатые трофеи при ничтожных потерях в людях. 2 убитых, 10 с небольшим раненых. Получены новые опорные точки для предстоящей летней кампании. А в том, что его величество продолжит борьбу за французскую корону с Филиппом де Валуа, не сомневался никто. От командующего английским войском на континенте до кредиторов Эдуарда в Священной империи, еврейских ростовщиков, ковроделов из Брюгге, брюссельских пивоваров или виноградарей Дуае. Омрачал этот небольшой триумф инцидент, случившийся по вине его светлости Ричарда Арунделла, потомка благороднейшей семьи, неустрашимого воителя, но при этом человека дурно воспитанного, бесцеремонного и весьма превратно толкующего слово дипломатия. Когда впервые за 200 лет несбывшаяся мечта старого Гарри, короля Генриха II, отца Ричарда Львиное Сердце, о создании единой империи, включающей земли Англии, Франции, Аквитании и Гаскони, близка к осуществлению, когда решается судьба монархии, ни в коем случае нельзя ссориться с важнейшим союзником, Святой Матерью Церковью, особенно в лице полномочного представителя Папы и Курии. Ваше Высокопреподобие, я приношу нижайшие извинения от имени Королевства Англия и Его Величества Эдуарда Плантагенета. Просто Ваше Преподобие, сэр Моуни. Приставка «высоко» соответствует церковному титулу аббата, архимандрита или папского камергера. За губернатором Кале брат Михаил наблюдал не без скрытого удовольствия. Похоже, этот суровый, решительный и не слишком красивый внешний господин и впрямь был смущен. Невозможно притворно покраснеть до ушей, особенно не обученному лицедейству военачальнику. Его чувства можно понять. Просить прощения за необдуманные, мягко сказано, действия дуболома графа не слишком приятно, особенно сознавая, что инквизитор, не раздумывая, доложит куда следует. Сирич в коллегию кардиналов, где английские позиции весьма шатки. Со времен Климента V и переезда в Авиньон конклав состоит в большинстве из французов и итальянцев. «Постная трапеза», — окончательно стушевался Уолтер Муни, указав на роскошный стол. «Надо же, где они раздобыли в это время года атлантического осетра, в отличие от пресноводных сородичей, обитающего в море?» «Не откажете угоститься?» Впрочем, вашим сопровождающим отданы лучшие помещения цитадели Кале. Никто из них ни в чем не нуждается. Я могу их проведать? Разумеется, незамедлительно. «Но сначала трапеза!» Михаил Авернский непринужденно присел к столу. Ополоснул руки в серебряной чаше, поднесенной безмолвным слугой. Нарочито медленно вытер льняным полотенцем, на котором остались темные следы. Засохшая кровь жертв вермельской резни. «Сэр, отчего вы стоите? Присоединяйтесь, побеседуем!» Гневливость, безусловно, смертный грех. Однако нынешним вечером, а приглашение на ужин к сэру Моуни состоялось после заката, когда отряд Арунделла с победой прибыл в город, пленников сдали в крепость, и въедливые английские законники начали вникать, кого именно доставил в Кале милорд Ричард, преподобный был злее сномища гадаринских бесов. Подобное обращение с главой священного трибунала спускать нельзя. Ах, как они забегали, вскрыв сундучки с бумагами. В чем нельзя упрекнуть Арунделла, так это в невнимательности. По его распоряжению кнехты сгребли все невеликое имущество инквизиции в кучу, по возвращению отдав светской власти. Пускай у препозитариев короля голова болит. По счастью, который месяц скучавший от вынужденного безделья городской капитан неотлучно находился в замке и лично принял схваченных французов. Парней, смахивающих на отпетых наемников, объятых унынием арасских сержантов и простецкую девку, непонятно как затесавшуюся в эту подозрительную компанию, следовало бы немедля отправить в башню. Но доминиканские монахи вызывали понятный интерес. Особенно, когда оруженосец графа Ричарда сообщил, что они якобы причисляли себя к Санктум Официум. Когда у капитана в руках оказался пергамент с печатями не кого-нибудь, а самого Папы Римского, за подписью вкупе с сопровождающими документами, подтверждавшими полномочия некого Михаила из Аверни, смиренного брата ордена проповедников, поверить своим глазам было трудно. Обман? Фальшивка? С такими вещами не шутят. Это костер. Спешно вызвали капеллана, отца Дионисия, окромлявшего паству в Кале от имени архиепископа Кентерберийского. Все-таки каноник при Святом Петре в Лондоне. О внутренних делах церкви осведомлен лучше других, сумеет различить. Дионисий из Ламберта, ознакомившись, побледнел, вслух поименовал его светлость Ричарда Арунделла скотом, козлом вонючим и садомитом, с невиданной для почтенного возраста прытью, отцу Дионисию перевалило за 50, умчался наверх в донжон к Уолтеру Моуни, командовавшему в городе именем короля. Прыгал по лестнице через две ступеньки, извергая лютые богохульства. Рауля, засунутого в тесную, исключительно сырую, Кале стоит на прибрежном болоте, и воняющую мочой камеру вместе с Ролло с сицилийскими близнецами и сержантом с редким именем Жуаю извлекли оттуда вместе с товарищами по несчастью, провели освещенными факелами коридорами и лестницами, оставив в усланном соломой помещении, видимо, прилегающем к кардигардии калесской цитадели. Грубоватый, но надежный стол, низкие лавки. В углу валяется забытый пехотный шлем старинного нормандского образца. Пахнет приятно. Портянками. Когда этот запах не насыщен, создается впечатление, будто находишься на сыроварне. Охранять не перестали. Ходить в нужник только в сопровождении двух детинушек с английскими львами на туниках. Принесли поесть и выпить. Рыба, постылая репа, липкий хлеб с отрубями, жидкое пиво. На попытку забиячливого Танкреда Диджессо возмутиться и полезть в драку, стражи с типично альбионской сдержанностью ответили, что самим жрать нечего, а вас, мессиры, приказано кормить на убой. Озверевшему Танкреду надавали тумаков втроем, чтобы отвязался и не бузил. Захлопнули дверь. «На убой? Ничего себе!» — сокрушенно покачал головой сицилиец, касаясь ссадины на скуле. Ткнул пальцем в пресную до отвращения репу. Репка лопнула, изойдя волокнистой слизью. «Месье Разнар, а не могли бы вы наколдовать фаршированную утку, а?» «Нет, дружище, креационная магия мне недоступна. Пост к тому же. Зато есть вот что». Всякий уважающий себя маг носит колец с кармашками по рукавам. Упрятанные перепаты или флакончики с декоктами скрыты от чужого глаза. Мэтр себя не обременял. Пяток амулетов, Пакетики с порошками. Отвести след, присыпать рану, изгнать нечисть. И не больше. Самое важное в дороге – соль, без которой и королевское кушанье станет поросячьей похлебкой. Мешочек тонкого льна с солью обязателен. Угощайтесь, мессиры. Один раз живем. Это тоже волшебство, мэтр, рассмеялся второй близнец, Арриго ди Джессо. Пируем?